Рита обожала старинные вещи, могла зайти в какую-нибудь антикварную лавочку и находиться там часами. Поэтому у мужа и сына никогда не было проблем с тем, что подарить жене и маме. Перед каждым праздником они отправлялись в магазин или на рынок, где продают всякие древности, и выбирали там очередную чашку с чуть побледневшей от времени росписью, старинную вазочку или какое-нибудь потускневшее маленькое зеркальце с ручкой. Рита приходила в восторг от таких подарков, и это очень радовало ее мужчин, которые оба, и отец, и сын, души в ней не чаяли. Маргарита Лыкова тоже просто не представляла себе жизни без Алексея и нежно любимого Женечки. Вот только сын как-то неожиданно быстро вырос и превратился в почти совсем взрослого юношу, у которого на все имеется свой взгляд, и обо всем сложилось собственное мнение. И она, мама, постепенно перестала быть для него непоколебимым авторитетом во всем и всегда. Взять хотя бы их постоянные, хоть и шутливые, но все-таки перепалки по поводу его безвылазной жизни в компьютере или непонятного ей пренебрежения сына книгами. Они с Алексеем с самого Женькиного рождения старались приучить ребенка к чтению. Рассказывали ему на ночь сказки, учили вместе с мальчиком стихи, несколько раз в неделю ходили в книжный магазин, чтобы порадовать его какой-нибудь новой книгой. Уже к 5-6 годам Женя научился читать самостоятельно, а потом в школе до 5 класса был одним из лучших учеников по чтению и литературе. И вот надо же! Всю свою детскую библиотеку сын вдруг собрал в коробке и выволок на балкон. Тогда Рита, пожалев несчастные книги, которым грозила медленная гибель от снега и дождя, уговорила мужа отправить эти коробки в деревню Лыково, к деду Сан Санычу, отцу Алексея, смотрителю тамошней библиотеки. «Уж в Лыкове, — решила Маргарита, — книги будут чувствовать себя гораздо лучше, чем на балконе». А в комнате Жени место книг заняли диски с многочисленными играми и программами, фильмы на DVD и журналы о всяких новомодных технических устройствах. Весь мир сына замкнулся на непонятном для нее сером ящике, именуемом компьютером. Вот и сейчас, вместо того, чтобы делать домашнее задание, пойти погулять или в идеале хоть немного прибрать в своей комнате, он опять во что-то играет или с кем-то общается по своему дурацкому компьютеру, забыв обо всем на свете. Комната Жени располагалась рядом с кухней, и частенько мама с сыном, когда им нужно было поговорить, просто перекрикивались через стену, не отрываясь от собственных дел. Впрочем, Рита не поленилась бы и подойти сейчас к Жене, но вот-вот должно было приготовиться мясо в духовке, и ей не хотелось отходить, чтобы, не дай бог, не передержать, не пересушить и не испортить блюдо. Поэтому она крикнула своим нежным и очень приятным голосом, в котором угадывался какой-то странный акцент. «Женечка, сынок, ты все уроки на завтра сделал?» «С обеда не отрываешься от компьютера, а уже скоро придет пора спать ложиться. Пожалел бы свои несчастные глаза». «Мам, я давным-давно все сделал!» — прокричал в ответ сын. «Я Дэну помогаю задачу решать. И глаза мои совсем не несчастны, у меня орлиное зрение». «Да уж, орлиное. Только окулист во время осмотра почему-то был несколько иного мнения. Кстати, он тоже говорил, что нельзя дни напролет торчать перед компьютером». Или вам, молодой человек, непременно хочется ходить в очках? Давай-ка прекращай, сейчас придет папа и будем ужинать. «Хорошо, мам», – послушно отвечал Женька, у которого сегодня не было настроения ссориться. «Я уже заканчиваю». В это время в прихожей послышался звук отпираемого замка. Вернулся домой глава семьи Алексей Лыков. Он работал в одной очень крупной и известной компьютерной фирме программистом и был опытным, востребованным специалистом, хорошо известным не только в нашей стране, но и за рубежом. В основном Алексей занимался тем, что писал сложные компьютерные программы для солидных заказчиков. Но помимо того, иногда, в качестве хобби, баловался, как он сам говорил, созданием компьютерных игр, что очень нравилось его сыну. Женька обожал хвастать перед друзьями, какой у него продвинутый отец, добавляя всегда фразу, что тот «шарит в компах покруче парней из Microsoft». К тому же мальчику ужасно льстило, что папа, задумывая новую игру, приходил к нему за советом и всегда интересовался его мнением. Навстречу мужу вышла из кухни радостная, отчего-то взволнованная Рита. Наспех вытирая мокрые руки о края любимого нежно-голубого фартука, на котором были вышиты маленькие букетики Анютиных глазок. «Привет, милый, как добрался?» «На удивление, почти совсем без пробок», — отвечал Алексей. «А как вкусно пахнет! Я голодный, как волк. Весь день мечтал только о том, что приеду домой и, наконец-то, поем, как человек». «Вот и чудесно! Скорее переодевайся, мой руки и за стол. Все уже готово. Женька, папа пришел, выключай свой компьютер и иди кушать». «Сейчас, мам, секунду». Супруги прошли в большую комнату, где их уже заждался любовно сервированный Ритой стол. В отличие от большинства семей, которые предпочитают завтракать, обедать и ужинать исключительно на кухне, а собираются вместе за одним столом, чтобы спокойно посидеть, поесть и пообщаться друг с другом, разве что изредка, по выходным и праздникам, в семействе Лыковых такие ужины были ежедневной нормой. Во многом благодаря Рите, для которой семейные ценности всегда были превыше всего, а ужин в кругу семьи значился одной из важнейших в списке нерушимых традиций. Пока сын отсутствовал, Рита подошла к мужу и, нежно дотронувшись рукой до его плеча, спросила почему-то вполголоса: «Ну как?» «Все в порядке», — так же негромко ответил Алексей. «Скажем ему сегодня?» «Да, думаю, надо уже сказать. Дальше скрывать нет смысла». «Бедный мой мальчик. Представляю, как его это расстроит», — вздохнула Маргарита. «Ничего, переживет», — отрезал глава семейства. «Не маленький уже, 13 лет исполнилось. Сама ведь понимаешь, по-другому никак нельзя». «Да, дорогой, конечно, ты прав, но...» Продолжить она не успела. Замолкла на полусловие, потому что в комнату влетел Женя. Поздоровался с отцом и, удобно устроившись на своем любимом стуле, принялся накладывать себе в тарелку всего и побольше. И салат, который просто овощной, и другой, Женькин любимый, с сыром, чесноком и помидорами, и маринованные огурцы, и грибы, которые у Риты получались так, что ни одни покупные не могли с ними сравниться. Родители тем временем не спешили садиться и едва заметно переглядывались. Увидев одобрительный кивок мужа, Рита набрала в легкие побольше воздуха и произнесла: «Женя, у нас есть для тебя очень важная новость». «Какая?» Парень поднял взгляд от полной тарелки и взглянул на папу с мамой. «Дело в том, сын, — начал Алексей, — что мне предстоит командировка. Предлагают поработать 2 месяца в Соединенных Штатах». «В Америке?» Мальчик едва не подавился салатом, тем самым любимым, с помидорами, сыром и чесноком. «Да, милый, мы с папой должны будем поехать в Америку», — вступила в разговор мама. «Честно говоря, мне так давно хотелось там побывать, особенно в штате Миссури. Там так потрясающе красиво. Много зелени, маленькие уютные города с симпатичными домиками. А какая река! Иногда мне все это даже снится по ночам, как будто я уже там бывала. Обещаю, любимая, мы туда обязательно съездим», — привычно кивнул Алексей, явно слышавший в восторге жены не первый раз. «Подождите, подождите, дорогие родители, у меня того, не глюки? Америка? Нифига себе, на 2 месяца в Америку! Просто ведь мечта всей моей жизни! Голливуд, Диснейленд! Здорово! Вот уж я там оторвусь!» Супруги снова переглянулись. «Сынок, дело в том...» «В общем...» — замялась Рита. Но Алексей заговорил более решительно. «Видишь ли, в Америку едем только мы с мамой. Извини, но по-другому никак не получается. Так надо, постарайся понять». «Что?» «Женечка, пойми, пожалуйста, нас с папой». Маргарите стало очень жалко сына, который сильно изменился в лице. «На самом деле так надо. Мы решили, что ты поживешь у своего дедушки в Лыкове. Скоро как раз начнутся летние каникулы, а там природа, свежий воздух, Волга рядом». «Что? Мне ехать в Лыково? В эту дурацкую деревню? Вы, значит, в Америке будете развлекаться, а меня к деду? Да что я там делать-то буду?» «Нечего сказать, замечательно придумали. А мое мнение вы не хотите узнать?» Мальчик даже повысил голос от возмущения и обиды, хотя ссориться у них в доме не было принято. «Прекрати, Евгений», — — сурово произнес отец. «Ты взрослый парень, а ведешь себя сейчас, как маленькая капризная девчонка. Не смей кричать на маму». «Вы поедете в Лыково, сэр», — не менее строго сказала Ирита, немного покраснев от негодования. «Это не обсуждается. И не смейте перечить родителям». Вечер был безнадежно испорчен. Все ели без аппетита, молча, глядя друг на друга из-под лобья. Каждый думал о своем. После ужина Женя встал и демонстративно направился в свою комнату. Запер дверь и включил компьютер. Мысли его были нерадостными. «Ну, спасибо, предки. Надо же, такая подстава. Все планы на лето коту под хвост. Придется целых 3 месяца торчать в деревне среди кур, свиней и коров со старым занудным дедом. Худших каникул и представить себе невозможно. Но, похоже, ничего не поделаешь. Может, и действительно так надо. Зря я все-таки на маму наорал». Он попробовал играть, но было как-то совсем неинтересно. Игра не шла, потому что голова была занята другими мыслями. Начал смотреть новый фильм, но 10 минут не выдержал. Тот оказался полный отстой. Женя попытался связаться с Дэном по скайпу, однако друг не ответил. Васьки, как назло, тоже никого не было. Еще какое-то время Женька полазил в интернете, посмотрел несколько трейлеров, ожидаемых в прокате фильмов, и, наконец, решил лечь спать. Бессонная ночь накануне дала о себе знать, поэтому заснул он быстро, даже сам не заметил. И странная плесень ему больше не снилась. А снилась деревня, которая почему-то была очень похожа на класс так нелюбимой Женьки литературы. Только вместо портретов писателей и поэтов в висевших на стенах рамах были живые коровы, куры и свиньи.